Я так и скажу, открывая заседание, леди и джентльмены. Надеюсь, вы простите мне мой неприглядный вид. Я был вынужден уступить законным притязаниям своей соблазнительной супруги. Занятный способ завязать дискуссию, согласилась она хриплым голосом. С момента появления Гвида это была их первая попытка возобновить то, что именуется в учебниках Бурша специфически видовым брачным поведением. Попытка оказалась удачной. Возможно, причиной успеха стал горный воздух. «Не пойду домой», — сказал Николай, имея в виду свою кровать. «Не ходи», — сказала Клэр. Через некоторое время он вспомнил о письме Эйнштейна. «Между ними и нами есть разница. Он и его соратники знали, в чем состоит проблема, и искали пути ее решения. А мы даже не в состоянии определить суть проблемы. У каждого из нас припасено собственное определение. В этом, собственно, вся проблема и заключается». Но Клэр уже уснула. Николай хотел бы последовать ее примеру, но этого мешали тревожные картины. Гриша по колено в грязи посреди рисового поля, на нейтральной полосе. Гриша ползет на животе по джунглям, которые забыли обработать дефолиантами. Он сдался и принял снотворное. Большинство девушек по вызову поступили так же. По большей части это были люди среднего и старшего возраста, и им было нелегко перевести физиологические часы, термостаты, гомеостаты и прочее встроенное оборудование на местное время, местную еду, горный воздух, пьянящую, богатую озоном смесь, которой приходится дышать на высоте 5000 футов над уровнем моря. Один Густав, долговязый субъект с закрученными усами цвета имбиря, управлявший автобусом с грузом девушек по вызову, бодрствовал, слушая в просторном подвальном помещении радиоприемник. Кроме обязанностей водителя, он исполнял в конгресс-центре функции дворника и мастера на все руки. Закинув ноги в сапогах на стол, он внимал программе американских вооруженных сил, желая улучшить свой английский. Затем он настроился на полуночный выпуск новостей, потому что знал, что с утра несколько участников симпозиума за неимением иностранных газет, шутя, спросят его, не разразилась ли ночью мировая война. Судя по новостям, это могло произойти в любую минуту. Одна из причин хронического чувства вины, не отпускавшего Соловьева, заключалась в том, что ему не довелось испытать мук бедности. Его отец, санкт-петербургский банкир, предвидя, какой поворот примут события, эмигрировал вместе с семьей в Женеву перед самым началом Первой мировой войны. Нико родился как раз в день объявления войны. Однако родители не сочли это дурным предзнаменованием. И действительно, для дурных ожиданий не было ни малейших причин. В 10 лет у сына открылось музыкальное дарование. В 15 он дал первый публичный фортепианный концерт, получивший благоприятный отклик в журнале «Де Женеву». Однако успех не вскружил ему голову. Даже безудержная лесть двух сестер и их подружек не смогли его испортить. Он был привлекательным брюнетом, склонным к вспышкам гнева, проходившим без всякого следа. Чем-то слишком ребячливым для своего возраста, чем-то, наоборот, чересчур взрослым. Неуклюжие движения его массивной фигуры резко контрастировали с одухотворенным полетом его пальцев,